Глава вторая. Я прикрываю глаза от солнца. Путь наверх тянется на несколько сот футов. Здесь нет ни стен, ни страховочной сетки на случай, если что-то соскользнет с платформы. Мне нужно будет затаиться, пока платформа не начнет подниматься. Автомобиль со своим открытым верхом представляет собой плохое укрытие, но я могу проскользнуть под днище и надеяться, что никто меня не увидит. Как было в те времена, когда мы с Джейми тайком катались на городских повозках, заскакивая и спрыгивая незамеченными. Лондон полон отвлекающих внимание вещей. Само собой, обычно нам требовалось всего лишь отвлечь возницу. Корабль с кучей иллюминаторов внезапно нависает надо мной, заставляя воображать сотни следящих глаз. Но еще сильнее давят взгляды сотен глаз здесь, на пристани. Я судорожно оглядываюсь в надежде найти способ отвлечь их. Может, у кого-нибудь из них есть ружье, и мне удастся заставить его выстрелить в воздух. Точно. А там, глядишь, и стая фламинго прилетит прямо из Африки, и военный оркестр пройдет маршем. Еще одна крыса принюхивается к моему ботинку. Голый хвост шевелится позади. Я собираюсь отпихнуть ее, но останавливаюсь. Крыс я не люблю, но в истерику при виде них не впадаю, как невестка миссис Слоан, от криков которой я однажды чуть не оглохла. Хотя, возможно, теперь истерика ждет и меня. Отойдя от вагонного депо на несколько шагов, я опираюсь спиной о стену и потуже перевязываю ленты шляпки. Миссис Слоан подарила мне эту шляпку, заявив, что из-за узких полей она похожа на садовую тяпку. Я вытаскиваю жестянку с молочным печеньем из сумочки и кладу сумочку на землю, завещая все ее содержимое, в основном дорожные припасы, тому бродяге, который ее найдет. Высыпаю печенье из банки у стены, кроша его каблуком ботинка. Докеры толкают автомобиль на место, и матрос машет руками. «Стоп! Жми тормоз! Закрепляем! Шустрее!» «Давайте, печеньки, проявите свою масляную магию поскорее». Мужчины работают быстро, прикрепляя колеса к платформе. Конечно, когда крыса нужна, ее не доищешься. Паника когтями впивается в мое сердце. Я покидаю свой пост, обшаривая самые темные уголки пристани в поисках отвратительных тварей. Спустя несколько минут поисков я замечаю пару крыс, догрызающих сосиску. По крайней мере, я надеюсь, что это сосиска. К горлу поднимается кислота. Я делала и более отвратительные вещи, но жизнью клянусь, сейчас на ум не приходит ни одна из них. Я медленно наклоняюсь, разминая пальцы. Прежде чем нахлынут сомнения, я хватаю толстую тварь за загривок. Поймала. Она извивается и шипит, сверкая красными глазками и, вероятно, источая заразу и мерзость. Держу ее, поджав губы от отвращения. Спешу назад к подъемной платформе, оббегая глазами набережную. Нужно найти кого-то с расстегнутой сумкой или большим карманом. Женщина с заколотыми в пучок волосами, открыв рот, смотрит на фок-мачту, закрепленную на носу корабля. Капюшон ее старомодного плаща откинут на спину. «Простите меня, мэм, за то, что я собираюсь сделать, и помните, что это ради светлой цели». Я прячусь за спинами длиннобородых мужчин в бордовых шляпах, идущих в ее сторону. Крыса дергается в моей руке. На цыпочках я подкрадываюсь к женщине и, молясь про себя, опускаю крысу ей в капюшон. В 4 широких шага я возвращаюсь к платформе, которая уже начала подниматься. «Сдай назад, парни!» Матрос обходит платформу по периметру, соблюдая расстояние в 2 ярда. Если моя крыса не возьмется за свои крысиные делишки как можно скорее, платформа поднимется слишком высоко, чтобы я смогла взобраться. Женщина все еще не кричит. Неужели я умудрилась выбрать в жертву единственную из миллиона женщин, которую не напугает крыса на ее спине? Может, стоит попытаться взобраться прямо сейчас, взмолившись Господу, чтобы все одновременно моргнули? Крик, способный вытряхнуть душу из тела, разрезает толпу. «Наконец-то!» Матрос теперь смотрит на женщину и переполох, который она устроила. Я кидаюсь вперед и вцепляюсь в край платформы, поднявшейся на высоту пояса. Взбираясь на нее с ближайшей к воде стороны, я подхватываю юбки, молясь, чтобы добавленный мною вес не перевернул всю платформу. Я воображаю, будто стала легкой, словно перышко, как обычно делаю на канате. Наконец, распластываюсь по платформе и закатываюсь под автомобиль. Но что-то не так. Что-то держит меня. Мой жакет. Рукав зацепился за гвоздь. Я резко дергаю плечом и слышу треск ткани. Затем затаиваюсь под машиной, изо всех сил стараясь слиться с деревянным настилом. Платформа качается, слышны крики чаек, пролетающих мимо. Я втягиваю воздух. Запахи машинного масла и моего собственного страха наполняют ноздри. Я жду, что платформа может остановиться в любой момент, что раздадутся крики или свистки констеблей. Но платформа продолжает подниматься. И до сих пор никто не кричит, кроме моей невезучей жертвы. Господи, сохрани ее от чумы. Я прижимаюсь щекой к дереву. Из тех, кого я могу разглядеть, никто даже не смотрит в мою сторону. И тут я вижу ее. Девочка не старше 5, с волосами цвета соломы и глазами размером с блюдца, показывает на меня пальцем. Я просто иллюзия, деточка. Забудь, что ты видела. Кран, равномерно тянущий платформу вверх, скрывает девочку от меня. Новые тревоги заполняют мои мысли, когда платформа, покачиваясь, добирается до стапель палубы «Титаника», готовая опуститься в грузовой люк. Что если шахта в трюм «Титаника» не оснащена боковой лесенкой, по которой я могла бы подняться наверх? А мне нужно выбраться до того, как платформа достигнет трюма корабля, где матросы точно будут встречать ее, чтобы снять автомобиль. Платформа замедляется, приближаясь к люку, и мои внутренности скручиваются в узел. Увидев одного из матросов, я забиваюсь поглубже. Он смог бы заметить меня, приди ему в голову взглянуть под машину. Его лицо блестит от пота, а глаза — от восторга, когда он идет вдоль платформы, любуясь машиной. «Она красотка. Французы умеют их делать. 25 миль в час, можешь поверить?» Я закрываю глаза и задерживаю дыхание, словно это может помочь мне спрятаться. Кажется, даже кровь застывает в жилах. Матрос заканчивает обход. «Опускайте ее!» Урчание мотора и звяканье разматываемой цепи знаменуют мой спуск прямо в пасть судьбы. Звуки отражаются от стен шахты, зажимая меня в кольцо, и свет меняется. Выкатившись из-под машины, я подползаю к краю платформы и начинаю панически озираться в поисках лестницы. Она на другой стороне. Мои влажные пальцы соскальзывают с блестящего кузова машины. Я запрыгиваю на сиденье, чтобы перебраться туда. К моему ужасу, прежде чем я успеваю схватиться за скобу, стена шахты заканчивается. Платформа медленно минует помещение со скамьями и столами, заполненным пассажирами. Третий класс, судя по их виду. Некоторые из них смотрят, как я падаю с потолка, все еще цепляясь за сиденье машины. Неподалеку моряк в мундире разговаривает с женщиной, стоя ко мне спиной. Здесь выбираться нельзя. Задерживаю дыхание и жду, пока платформа окажется вне зоны видимости. На следующем уровне шахта снова становится закрытой. Я стою на сиденье, а затем хватаюсь за цепь крана. Опираясь ботинками на звенья цепи, я отталкиваюсь, чтобы подняться вверх, пытаясь лезть быстрее, чем платформа опускается. Кран замирает, даря мне несколько драгоценных секунд, чтобы взобраться повыше. Цепь впивается в мои ладони. И тут она, позвякивая, приходит в движение снова. Я продвигаюсь вперед дюйм за дюймом, последними словами костеря свою юбку за то, что тормозит меня. Пот заливает глаза. Конечности вопят от напряжения. Я миную огромное помещение. Если меня кто-то и замечает, возражений это не вызывает. Наконец появляется лестница, и я поднимаюсь достаточно высоко, чтобы поставить ногу на скобу. Когда я взбираюсь на лестницу, юбка рвется, но теперь я, по крайней мере, уже не спускаюсь вниз. Я делаю перерыв, пытаясь перевести дыхание. Затем лезу вверх, скоба за скобой, пока не ощущаю на лице ласковые лучи солнца. Я выглядываю из люка. В 40 футах внизу, у основания крана, вспотевший матрос, до этого восхищавшийся Рено, стянул синюю бескозырку и уставился на пролетающую чайку. Никого больше на стапель-палубе нет. Я воображаю, что невидимо, как легкий ветерок, а затем перекидываю ногу через край люка. Как можно тише я скатываюсь на сосновые доски палубы. С громким криком в моем направлении летит чайка, и следом за ней поворачивается смотрящий на нее матрос. «Скройся, крикливая мерзавка!» Матрос для равновесия опирается рукой на основание крана, затем подходит, вытаращив воспаленные глаза. «Откуда вы взялись?» Я с трудом поднимаюсь на ноги, чувствуя, как в дыру в юбке залетает ветерок. Рукав моего жакета задрался по локоть. Должно быть, выгляжу я ужасно. За спиной у матроса слоями многоярусного торта возвышается судовая надстройка, на которой стоит белобородый мужчина с гордой осанкой, и золотое шитьё на рукавах его мундира сияет, как браслеты. Даже с расстояния в 50 футов я легко узнаю это лицо со всех брошюр. Капитан Смит, король этого плавучего дворца. Он опирается ладонями о поручни и наклоняется, вглядываясь в нашу сторону. Я стараюсь подавить панику, которая, как шелковый платочек на штормовом ветру, грозится вот-вот вырваться на свободу. Ноздри матроса наводят на мысли о дуле двуствольного ружья. Я спрашиваю, откуда вы взялись? Как гласит одна китайская пословица, рука, наносящая удар, может его и отвести. Поправив шляпку, я изображаю один из высокомерных взглядов, который миссис Слоан использовала при общении с нижестоящими. Веки полуопущены, нос вздернут. После месяцев, проведенных в прислугах у старой перешницы, я могу изобразить миссис Слоан достовернее, чем это делала она сама. «Из утробы матери. А вы?» Вдруг раздается короткий смешок. За моей спиной, опираясь на поручни полубака, стоит знакомая мне американка с трапа первого класса. В алых губах зажата свежая сигарета. Глаза матроса превращаются в щелочки. Его толстый палец указывает в сторону грузовой шахты. «Нет, я видел, как вы вылезли из люка. Иначе почему у вас жакет порван?» «Так вы полагаете, что я вылезла оттуда?» Я громко фыркаю. «Да я по скользкой палубе не пройду, не упав. Вот, глядите, порвала жакет». Тут я машу согнутым пальцем перед его мясистым носом. «На ваше счастье, я не сломала шею». Дозорные, сидящие на Марсе в середине фок-мачты, пялятся на нас во все глаза. Я почти уверена, что они вот-вот начнут бить в колокол в своем похожем на ванну гнезде. Но тут из двери под полубаком, стуча сапогами по палубе, появляется офицер, и я напрочь забываю о дозорных. Петля галстука стягивает наглухо застегнутый белый воротничок, и присяжные из 8 латунных пуговиц осуждающе взирают на меня с мрачного синего сукна мундира. От одного его вида хочется сброситься с борта корабля для последнего причастия. «Что здесь происходит?» Матрос утирает пот со лба рукавом. «Офицер Мэри! Она вылезла из люка!» Офицер Мэри поправляет планшет на груди и грозно смотрит на меня. Кустистые брови нависают над суровым лицом, чье выражение должно быть следствие тяжести существования под именем Мэри. Прижав руку к груди, я издаю нервный смешок, больше похожий на утиное кряканье. «Именно это я и сделала, сразу после того, как спрыгнула с воздушного шара». «Кто вы?» — вопрошает офицер. «Он потребует документы. Моя уловка раскроется». Начинает нервно подергиваться нога, но я переношу вес на нее, заставляя замереть. «Мне позвать корабельного старшину?» — спрашивает матрос. «Пресвятая дева, да я все видела собственными глазами». Из-за моей спины выплывает американка в своем обтягивающем, как вторая кожа, костюме. А я почти забыла о ней. Бедняжка, похоже, как и я, вышла подышать свежим воздухом, а затем споткнулась и зацепилась за кромку люка. Вам повезло, что у нее неплохие рефлексы. Несчастье перед отплытием вряд ли стало бы хорошей новостью. Я изо всех сил стараюсь не пялиться на нее. «Мисс Харт, как я рад вас видеть!» Офицер Мэри пытается изобразить на лице приятное удивление, что равносильно попытке замаскировать запах тухлятины, украсив мясо веточкой петрушки. Мисс Харт принимается расхаживать туда-сюда с грацией королевской кошки. Должна признаться, внутреннее устройство корабля приводит меня в недоумение. Удивительно, что у вас люди пачками не падают в люки. Очевидно, ни одна женщина не приложила руку к его разработке. Офицер Мэри не может оторвать от нее взгляд, захваченный в плен трепетанием ее роскошных ресниц. Затем прочищает горло. «Здесь все устроено таким образом, чтобы уважаемые пассажиры, такие как вы, могли наслаждаться своими роскошными номерами, не опасаясь быть потревоженными». Он кидает взгляд на капитанский мостик и, заметив капитана Смита, коротко отдает ему честь. Капитан кивает и отворачивается. «И мы бы не хотели, чтобы люди заблуждались насчет того, где им следует находиться. И ваше решение — запутать их еще сильнее, если им все-таки довелось заблудиться», — жизнерадостно подхватила она. «Интересно. Вам следует отдыхать на прогулочной палубе, а не здесь, в третьем классе. Там подают шампанское. Сейчас самое время познакомиться с вашими соседями-пассажирами. На борту находятся несколько весьма важных персон». Я напрягаю слух. Из имевшегося у миссис Слоан списка именитых пассажиров я узнала, что среди гостей будет мистер Альберт Энкни Стюарт, один из совладельцев цирка братьев Ринглинг. Получив от Джейми письмо, в котором сообщалось, что его экипаж будут перебрасывать на Титанике, я поняла, это знак, что мне пора снова объединить нашу семью. Мы мечтали о большом номере в настоящем цирке с тех пор, как Ба показал нам афишу величайшего на Земле шоу П.Т. Барнума и Ко. Мы даже поставили для просмотра номер, называвшийся «Джамбо» в честь великого циркового слона. И теперь я собираюсь показать этот номер мистеру Стюарту. «Мать не одобряет моего курения». Мисс Харт постукивает пальцем по мундштуку, и столбик пепла падает к ее ногам. Но теперь я готова возвращаться в свои роскошные номера. Полагаю, вы знаете более короткий путь на палубу Би. Она берет его под руку, кивая на маленькую лесенку, ведущую на надстройку. Я не могу не заподозрить, что на самом деле она прекрасно здесь ориентируется. «Поднять трап!» — раздается где-то в отдалении крик, от которого все внутри меня вспыхивает. Я торопливо отступаю к полубаку. Наконец-то якоря подняты. Взгляд офицера Мэри преследует меня, тяжелый и давящий.